Подтолкнуть Сталина к более активному обсуждению вопроса почему-то не удавалось. «Это не годится», – покачал Сталин головой и принялся раскуривать трубку. Черчилль чуть было не выругался про себя. «Я не могу гарантировать, что Соединенные Штаты Америки не поднимут польского вопроса на мирной конференции. Если соглашение не состоится и если сведения об этом проникнут в прессу, то поляки могут поднять шум, и это принесет большой вред президенту на выборах. Поэтому я думаю, что лучше было бы держать все это дело в строгом секрете, включая и тот документ, который я сейчас показал маршалу Сталину, в течение 3 недель, пока не состоятся выборы в США. Предлагает ли господин Черчилль отложить польские вопросы, думает ли он, что Миколайчику следует вернуться в Лондон, а Моравскому и другим в Люблин? Поинтересовался Сталин, окутываясь клубами душистого табачного дыма. Он понял, что переиграл британцев так, как и предлагал Берия. Поляков нужно не просто развести, их нужно пока удалить друг от друга. Пусть переписываются и строчат меморандумы, но на мирной послевоенной конференции будет все так, как скажет Москва. Об этом будет время позаботиться. А сейчас лишь будет накаляться обстановка, потому что Миколайчик и его свита готовы на все, лишь бы заручиться поддержкой Запада против коммунистического СССР, и не допустить в Польше прокоммунистического правительства, и не допустить потери восточных крисов, как они называют Западную Украину и Западную Белоруссию. В Польше до войны было очень мало коммунистов, попытался сменить тему разговора Черчилль и подойти к проблеме с другой стороны, но ему это снова не удалось. Польский народ рассуждает элементарно, принялся объяснять Сталин, не поддавшись и не сменив тему разговора. Поляки считают, что Красная Армия освобождает Польшу, и спрашивают, кто из польских руководителей является другом Красной Армии. Поляки видят, что Люблинский комитет с Красной Армией. Они видят, что англичане вместе с американцами в союзе с Красной Армией, но они спрашивают, почему никого из представителей лондонского польского правительства нет с Красной Армией. Польские крестьяне не могут этого понять. Миколайчик не понимает, какой большой вред наносит ему этот факт. Что касается утверждения, что Польский комитет национального освобождения является выражением русской воли, то это неправильно, так как комитет пользуется широкой поддержкой польского народа. Конечно, в комитете имеются противоречия, но вы знаете, насколько поляки капризный народ. После этих слов Сталин улыбнулся и вернул Черчиллю его документ, который тот составлял не один день. Чуть наклонившись к Черчиллю, Сталин добавил тоном, как будто делится каким-то секретом. Советскому Союзу нужна не просто дружественная, но сильная Польша. Я уважаю многих членов Польского комитета за то, что они понимают, что Советский Союз не попытается угнетать и ассимилировать поляков с русскими, как это делало царское правительство, а что Советский Союз хочет сильной и суверенной Польши. Миколайчик этого не понимает, ибо он не видит разницы между политикой царского и советского правительств по отношению к Польше. На Миколайчика влияет среда, в которой он вращается. Поляки из окружения Миколайчика играют на возможности конфликта между союзниками. Да, здесь что-то предпринять еще было невозможно. Черчилль это ощутил всем своим естеством. Сталин не возражал, не отказывался, не строил препятствий. Он почему-то умел говорить так убедительно и просто, что невозможно было возразить и не согласиться. А возразить в подобных ситуациях означало бы разойтись во взглядах на мир после войны. И британский премьер-министр вынужден был сказать, независимо от того, является ли это конфликтом между союзниками или критикой Советского Союза, польский вопрос будет гноящейся раной в отношениях между Советским Союзом и англосаксонскими странами. Все дело в том, что поляки боятся формально заявить о том, что они отказываются от своих претензий, хотя они знают, что не получат удовлетворения их. Я буду предпринимать дальнейшие усилия, чтобы убедить поляков согласиться с советской точкой зрения и трезво рассмотреть положение в целом. Поляки должны будут понять, что если они согласятся, то у них будут дружественные отношения с крупнейшим соседом Польши, Советским Союзом. Было бы глупо упорствовать в том положении, в котором сейчас находятся поляки. Я думаю, что будущность мира зависит от дружбы британцев и американцев с Советским Союзом. Буду откровенен, господин маршал, и скажу, что малые европейские страны до смерти напуганы большевистской революцией. Это объясняется тем, что до ликвидации Коминтерна советское правительство заявляло о своем намерении советизировать все страны Европы. Я помню, как в 1919-1920 годах весь мир дрожал в страхе перед мировой революцией, хотя я уверен, что в Англии не было бы революции. Теперь мир не будет дрожать в страхе, пообещал Сталин таким тоном, как будто имел право успокаивать или не успокаивать весь мир. Это было несколько унизительно слышать, но приходилось согласиться. Советский Союз не намерен устраивать большевистские революции в Европе. Господин премьер-министр может убедиться в этом на примере Румынии, Болгарии и Югославии. «Я верю всему тому, что заявляет маршал Сталин», — сказал Черчилль и протянул руку. И тут же понял, что его слова прозвучали до неприличия фальшиво. Поляков, лидеров Польского комитета национального освобождения Болеслава Берута и Эдварда Моравского, привезли на конспиративную квартиру как раз тогда, когда на Спиридоновке Сталин и Черчилль обсуждали польский вопрос. К удивлению Шелестова, оба поляка хорошо знали Платова. Они поздоровались с ним как со старым знакомым. Оба хорошо говорили по-русски. «Позвольте вам представить товарища Шелестова», — сказал комиссар госбезопасности. «Сейчас здесь, в Москве, подполковник Шелестов со своей группой обеспечивает не просто вашу безопасность, он пытается помешать утечке информации, а также попыткам провокаций со стороны наиболее экстремистски настроенных политиков». Болеслав Берут, как узнал Шелестов, был деятельной натурой, хорошим организатором, умным политиком и храбрым воином. Во время войны организовывал подпольную работу на территории Белоруссии. В июле 1943 года вернулся в оккупированную Польшу, где участвовал в движении сопротивления. Тогда же вступил в новую польскую рабочую партию, а в декабре 1943 года Берут был избран председателем Краевой Рады Народовой. Именно его польский комитет выдвигал кандидатом на пост президента будущей Польской Республики. А вот Эдвард Моравский был человеком несколько иного склада. Он и внешне был похож на профессора университета, да и по образованию и призванию был юристом, хозяйственником. Этот человек умел заражать идеями, умел организовывать массы. Еще весной 1941 года он вступил в организацию «Баррикада свободы» после ареста ее лидеров нацистами вместе со Станиславом Чудобой встал во главе ее. После переименования на Втором съезде в апреле 1943 года партии польских социалистов в Рабочую партию польских социалистов он стал членом ее Центрального комитета, а уже в декабре 1943 года принял участие в учредительном заседании Национального совета, став его вице-президентом, а в марте этого года в составе делегации приехал в Москву, чтобы установить контакты с польскими коммунистами, проживавшими в СССР. Тогда же делегация Национального совета была принята Сталиным, где Моравский имел с вождем долгую и содержательную беседу. А в июле 1944 года, как это ни бесило польское правительство в изгнании, в Москве Молотовым и Моравским был подписан польско-советский договор о границе по линии Керзона. Тогда Сталин признал Польский комитет национального освобождения в качестве временного правительства Польши. «У вас есть какие данные о готовящихся провокациях, товарищ Шелестов?» – спросил Берут. «Мы можем обменяться информацией и постараться вместе решить эту проблему. Конкретных данных о подготовке чего-то такого у нас пока нет», – ответил Максим. «Мы просто анализируем обстановку здесь, на конференции. А еще у нас есть основания полагать, что Миколайчик привез с собой не только экономистов, юристов и секретарей. Вчера во время тайной встречи Миколайчика и американского представителя в Москве генерала Дина, вашего лондонского оппонента, хорошо охраняли. Среди них были люди с хорошим боевым опытом и готовые убивать. Это слабо походит на мирные переговоры». «Совершенно верно», — согласился Платов. «Я подтверждаю, что Миколайчик и его переговорная группа активно ищут контакты для решения польского вопроса в свою пользу. Они рвутся к власти и готовы заплатить за это любую цену. Мерзавцы», — процедил сквозь зубы Берут. «Русские солдаты льют кровь, освобождают Польшу от коричневой чумы. Десятки тысяч поляков сражаются бок о бок с Красной Армией за свободную Польшу, а эти пауки в лондонской банке жрут и друг друга, и норовят укусить и других, сожрать всех противников. Они просто рвутся к власти», — ответил не столь эмоциональный Моравский. «Самое опасное, что они за помощь в этом готовы платить не из своего кармана, ибо их карманы пусты. Они готовы платить Польшей. Вот это особенно гадко. Польшей за личные амбиции. Скажите, товарищи, а кто такой Юзеф Бжибыш?» — поинтересовался Шелестов. Полковник Бжибыш, насторожился Берут, вообще-то он полковник армии Краевой, руководил несколькими операциями на территории Белоруссии, оккупированной Польши, операции против немцев, сразу же попросил уточнить Платов, не совсем, Берут на миг опустил голову, но потом снова открыто посмотрел на русских. Дело в том, что лондонское правительство в эмиграции не поощряло активного участия подразделений армии Краевой в боевых действиях против немцев. Нам они объясняли это тем, что хотят сохранить армию для решительных боев за Польшу, а слишком раннее выступление армии Краевой приведет к большим потерям. Операции проводились, но большей частью против изменников, предателей Польши, какими они их считали. Часто под этим предлогом случались стычки с подразделениями армии Людовой, которая подчинялась представителям с территории СССР, сотрудничала с Красной армией, были бои с партизанами. Горько думать об этом, но поляки убивали поляков. Многие народы прошли через это, и нас не минула чаша сия, прокомментировал Платов. Вы можете предположить, для чего полковник Бжибыш здесь, в Москве, возможно, в качестве охраны польской миссии, ответил Моравский и переглянулся с товарищем. Но это тревожный факт. Возможно, что еще более тревожным фактом является и то, что вместе с Бжибышем мы заметили некую Алицию Вечерик. Эта дама вам знакома? Алиция Вечерик – террористка. В 1942 году она прошла курс подготовки в Великобритании в управлении Д службы разведки. Управление Д, Платов внимательно посмотрел на поляков. Спецоперации, организация диверсионных операций за рубежом, ну что же, этого следовало ожидать. Что мы имеем на сегодняшний день? Миколайчик знает о соглашении, которое заключило советское правительство с вами. Это первое. Второе, Миколайчик давит на США, чтобы те активизировали помощь именно правительству в изгнании как, по его мнению, законному правительству. Третье, у Миколайчика и его правительства непримиримая позиция, касающаяся государственной границы между СССР и Польшей. Четвертое, Соединенные Штаты не будут лезть в польский вопрос, потому что истинные интересы у них на Балканах, в Италии и Западной Европе. К тому же США получит свой сектор оккупированной Германии. И пятое, Черчилль высказал Миколайчику свою позицию, соглашаясь на все предложения Сталина по Польше. Единственный выход для Миколайчика – договариваться с вами, войти в состав будущего правительства Республики Польши хоть в каком-то небольшом проценте. И в результате сложившегося положения что предпримет Миколайчик? Ну, самое первое, что он уже предпринял, заговорил Берут, это начал собирать информацию, искать людей, которые могли бы быть полезными гласно и негласно. Он будет искать способ поссорить США и Великобританию, потому что поссорить одну из этих стран с Советским Союзом сейчас, в существующих условиях, немыслимо. Никто не пойдет на открытую конфронтацию. Всем нужна победа именно Красной армии над Гитлером. Никто другой, кроме Советского Союза, этого не осилит. Все верно. Моравский откинул седой чуб назад, открывая высокий лоб. Но Миколайчик может попытаться спровоцировать негативное отношение к нам, к Польскому комитету национального освобождения. Я имею в виду политическую диверсию. Его окружение может инсценировать подготовку кого-то из наших людей для нападения на советского дипломата, на кого-то из британского или американского посольства. Оно может даже осуществить эту попытку. Если вы не недооцениваете Черчилля, то понимаете, что, когда он получит такую информацию или свершившийся факт, он незамедлительно использует его для того, чтобы выторговывать у Сталина уступки. То, что за ним следят, Коган понял сразу. Но вот кто и зачем это делает, было неясно. В последние два дня он упорно уходил от контактов с поляками, пытаясь спровоцировать их на поспешные действия. И вот теперь слежка. Или поляки перестали ему доверять и хотят найти доказательства его измены или вообще того, что он работает на Моравского или даже на НКВД. Возможно, он срочно нужен людям Миколайчика, тому же самому Юзефу Бжибышу, а они не решаются подойти открыто, боясь выдать себя или навести подозрения на Когана. Решение само пришло в голову. Коган остановил машину в переулке, поднял капот, включил аккумуляторную лампу и стал искать причину, почему машина у него заглохла. Достав ключи, он стал подтягивать соединение массового провода на двигателе, когда рядом остановилась машина. Коган повернул голову в сторону человека, который вышел из машины и остановился на тротуаре неподалеку. Машина сразу уехала, а мужчина закурил папиросу, посматривая то по сторонам, то то на Когана, возившегося с машиной. «Это как раз то, чего я и ожидал», — подумал Борис, вытирая руки ветошью. «Ну, смелее, приятель, кто бы ты там ни был, подходи уже и говори, чего тебе нужно». Оперативник не удивился, когда огонек папиросы осветил лицо подошедшего мужчины. Он сразу узнал Юзефа Бжибыша. «Что произошло, Бартош?» — спросил по-русски поляк, называя Когана тем именем, которым тот недавно представился. «Небольшая поломка, все в порядке». «Отошел провод», — пояснил Коган и, выключив лампу, опустил капот машины. «Нужно поговорить, Бартош», — снова заговорил поляк и подошел еще ближе, и продолжил, понизив голос. «Место здесь тихое и удобное. Вы, кажется, хотели участвовать в борьбе Великой Польши за ее достойное место среди европейских народов. Я предоставлю вам такой случай. Это очень важная, но опасная миссия. Вы готовы послужить Польше? Вы же знаете, пан полковник, что я готов на все, даже пожертвовать собой. Я сидел здесь в Москве несколько лет и не знал, чем могу помочь. Я понимал, что надо заслужить доверие к себе. Нужно быть готовым в любой момент начать борьбу, когда подвернется случай. И он подвернулся в связи с вашим приездом. Говорите, что нужно сделать. Давайте сядем в машину, предложил поляк, а то слишком подозрительно, что мы стоим на тротуаре и разговариваем. Коган кивнул, оглянувшись по сторонам. Поздний вечер, по проспекту еще проезжают машины, а вот на таких улочках и в переулках движения почти нет. Нет и прохожих. Приказ о соблюдении светомаскировки еще не отменен, поэтому люди не стремятся гулять по темным улицам 7, да и патрулирование в темное время суток усиленное. Поляк, усевшись на переднее сиденье рядом с Коганом, расстегнул пальто, как будто ему было душно. «Слушайте меня внимательно, Бартош, вы ведь, работая в кремлевском гараже, знаете многих высокопоставленных чиновников. Вы знаете Андрея Вышинского, это заместитель советского министра иностранных дел, или, как их здесь называют, наркома. Вышинский – заметный политический и государственный деятель СССР, и на него мы планируем совершить покушение». «Почему именно на него?» – удивился Коган. «Что это даст, что изменит? Террор ради террора?» «Не совсем так, дорогой Бартош», – улыбнулся в темноте поляк. «Это не пустое покушение, не террор, это возмездие, наказание за измену своему народу. Вы, наверное, не знаете, что Андрей Вышинский родился в Одессе. Его отец, выходец из старинного польского шляхетского рода Януарий Феликсович Вышинский, был в Одессе провизором, а его мать учительница музыки. Это обращение ко всем полякам, которые служат исконным врагам, а не своему народу. Сотнями лет Россия угнетала поляков, мы слишком долго входили в состав Российской империи, были вассалами русского царя, но поляки гордый народ, мы не раз поднимали восстания, которые Россия жестко подавляла. Пришло время возмездия, наша борьба скоро приведет нас к независимости Польши. Хорошо, кивнул Коган, решив не комментировать эту горячую националистическую речь. И что вы планируете, как собираетесь действовать? Действовать будете вы, Бартош. Вы получите от нас один большой пакет, не очень тяжелый, граммов на 300. Вы передадите этот пакет Вышинскому так, чтобы не попасть под подозрение. Вы слишком дороги нам, мы возлагаем и в будущем на вас большие надежды. Вы передадите Вышинскому пакет и скажете, что в нем собраны материалы по польскому вопросу, которые очень помогут во время переговоров отстоять советскую позицию. Намекнете, что там есть материалы, которые дискредитируют и Великобританию, и США в этом вопросе. Но главное, что там есть сведения о намерениях лондонского правительства Польши, правительства в изгнании. Скажите, чтобы Вышинский первым делом сам изучил материалы, прежде чем оглашать их в своем наркомате и предоставлять Молотову. Но как же я смогу остаться наедине с Вышинским? Задумчиво произнес Коган. Я всего лишь работник гаража, а он заместитель наркома. Может быть, заменить водителя и самому сесть за руль, когда Вышинский отправится навещать семью за город. Я подумаю об этом. Но вы мне расскажите, как взорвать эту вашу адскую машину. Не надо ничего делать самому, успокоил поляк. В пакете, разумеется, взрывчатка. Она сработает, когда кто-то будет вскрывать пакет. Все просто, как видите. Окажитесь, пожалуйста, сами в этот момент подальше. Все-таки там 300 граммов взрывчатого вещества. Но это еще не все. Бжибыш полез во внутренний карман пальто и достал конверт. Конверт был плотный, как будто набит бумагой. а может, не бумагой, но поляк для уверенности похлопал себя по ладони этим пакетом и сказал: «А вот этот конверт вы должны оставить где-нибудь так, чтобы его нашла охрана, кто-то из служащих наркомата. Здесь только документы, сведения, подобранные так, чтобы доказать связь Вышинского с польским правительством в изгнании, доказательство его вредительской деятельности в отношении СССР и в пользу польского правительства. Это должно бросить тень на Люблинский комитет». «На кого?» Коган сделал вид, что не понял. «На польский комитет национального освобождения, на тех, кто продался России и снова хочет сделать Польшу вассалом Русской империи». Шелестов, выслушав Когана на конспиративной квартире, с опаской посмотрел на конверт, лежащий на столе. Оперативники переглянулись. Каждый подумал, что в этом конверте тоже может оказаться взрывчатка, хотя это было бы уже нелогично. «Надо подменить Вышинского», — предложил Сосновский. «Они постараются следить за Борисом, захотят убедиться, что он передал пакет. Неплохо бы еще, чтобы пакет взорвался и убедил поляков, что их план удался». «Ты спятил», — уставился на Михаила Шелестов. «Ты понимаешь, что придется все это афишировать на уровне правительства, что может произойти утечка информации, и тогда мы потеряем доверие поляков к Михаилу, а значит, новая пакость может удачно состояться, но мы уже не будем о ней знать. И что делать с этим пакетом? Любой взрыв в городе можно услышать и понять, что он произошел не там, где хотелось бы. С этим вопросом как раз проще», — пожал плечами Бутарин. «Нужно лишь взять 200-литровую бочку с водой, а еще лучше обычную железнодорожную цистерну, которую тоже наполнить водой, и взорвать пакет там, внутри. Вода погасит взрывную волну, не даст произойти огненной вспышки, да и звук будет тише. Я думаю, что как раз документов там внутри нет, там только взрывчатка. Черт, опасная затея». Шелестов посмотрел на Когана. «Ладно, давайте рассмотрим такой вариант: загримировать кого-то под Вышинского, выбрать место, где ему передадут пакет, а Борис предупредит поляков, где и когда сделает это». «Берия», — вдруг предложил Коган. «Что Берия?» — не понял Шелестов, но потом догадался, о чем речь. «А ведь Берия и правда почти похож, тем более издалека, на Вышинского, носит такие же очки». «Точно. Машину Вышинского мы сможем использовать, но только его самого в ней не будет. Мы взорвем машину на шоссе, на пустынном участке. Вроде бы Вышинский прямо в машине решил ознакомиться с содержимым». Когда об этом плане доложили Платову, тот молча посмотрел на Шелестова и с минуту ничего не отвечал, размышляя. Потом он подошел к стене, где висела карта Москвы, и постучал карандашом по тому участку, где располагалась площадь Воровского. «Наркомат», — сказал Платов, — «Вышинского мы потом вывезем в другой машине со двора. Это не проблема. Главное, создать ситуацию, когда возле здания наркомата будет только одна машина и никто в течение минуты не выйдет или не войдет в здание. Берия, изображая Вышинского, выйдет и подойдет к машине, Борис подойдет к нему и передаст пакет. Берия сядет на заднее сиденье и уедет. Через 30 минут на шоссе за пределами Москвы мы взорвем эту машину без людей и быстро оцепим место взрыва силами НКВД. Все, можно докладывать об успехе. Это все просто. Нам нужны доказательства того, что за этим стоят поляки из правительства в изгнании. Вот что важно. Надо, чтобы Бжибыш передал пакет Когану в таком месте, где мы могли бы произвести фотосъемку процесса передачи». «А если Берия не согласится?» — спросил Сосновский. «Согласится», — уверенно заявил Платов. «Только, ребята, вам придется самим прикрывать Когана. Боюсь, что его постараются убрать после этой операции вне зависимости от того, удастся она или нет». На следующий день все было готово. Оперативники не знали, какой был разговор у Платова с Берией, но нарком, судя по всему, согласился участвовать в инсценировке. Самым сложным было связаться с Бжибышем, чтобы тот в нужное время и в нужном месте передал Когану пакет со взрывчаткой. Но тут повезло. Борис увидел рядом с группой журналистов перед входом в особняк на Спиридоновке Алицию. Журналисты что-то обсуждали, кто-то, поставив ногу на подножку автомобиля, что-то быстро писал в блокноте, кто-то просматривал на свет проявленную пленку. Полячка стояла неподалеку и курила американскую сигарету, вставленную в длинный мундштук. Коган не спеша двинулся к женщине, стараясь привлечь ее внимание до того, как он подойдет. Алиция увидела его почти сразу и, кажется, поняла, что он хочет поговорить с нею. Женщина быстро оглянулась по сторонам и повернулась к Когану спиной. Он подошел, становился рядом, убеждаясь, что его, кроме Алиции, никто не услышит, и заговорил тихим голосом. «Через час нужен пакет. Адресат через час уедет из здания на площади Воровского за город к семье. Он будет один, и я смогу передать пакет». «Где вам передать пакет?» Чуть повернув голову, спросила полячка. «Через 40 минут в продуктовом магазине на углу Кузнецкого моста и Лубянки. Именно там гастроном был только один, так что поляки не ошибутся. И до здания наркомата оттуда два шага. Расчет был сделан на неожиданность и срочность. Поляки могли на это купиться, ведь успех операции зависел именно от неожиданности. Каждый день лишней подготовки и перестраховки мог вообще сорвать весь замысел. Информация могла попасть в НКВД, Вышинский мог уехать за границу со срочным поручением. Если поляки доверяли Когану, то они решатся на его предложение сегодня, а если не доверяют, тогда просто ничего не произойдет ни сейчас, ни завтра, ни через неделю. Поляки будут искать другого исполнителя, придумывать другую схему без Бартоша Михелика. Место для встречи в магазине подготовили с таким расчетом, чтобы расстояние от стены, через которую будет проводиться фотосъемка, до места встречи было не больше 3 метров. Трое оперативников с Лубянки, двое мужчин в возрасте и одна крупная дама, будут играть роль покупателей, будут создавать толчею и стараться никого из посторонних не подпускать к Когану, стараться, чтобы посторонний человек не оказался между местом встречи и камерой. Снимать встречу и передачу пакета попросили надежного человека, старого фотографа Федора Арсеньевича Четверухина. Он сам подобрал 2 помощников. Снимать предполагалось с 3 точек так, чтобы были видны и лица, и руки, и крупно сам пакет. Подобрать мастерски выдержку и диафрагму мог только Четверухин, потому что менять освещение в магазине было нельзя. Любое изменение обстановки от привычной могло вызвать подозрение. К назначенному времени все было готово. Оперативники, заняв позиции вокруг магазина, с волнением ждали результата своих усилий по организации встречи. Придут поляки или нет? Состоится передача пакета или нет, и все же ожидания оправдались. За несколько минут до назначенного времени на улице появился Юзеф Бжибыш. Размеренным шагом человека, идущего по своим делам, поляк прошел мимо магазина, как будто и не собирался заходить в него, но, пройдя 50 метров, резко повернулся и таким же шагом пошел назад. Пешего наружного наблюдения за ним установлено не было, поэтому не стоило опасаться, что кто-то из оперативников выдаст себя из-за таких резких маневров поляка. Бжибыш подошел к магазину, взялся за ручку и, потянув дверь на тугой пружине, вошел внутрь. Сегодня здесь выбросили мороженую рыбу, и у прилавка образовалась немаленькая очередь. У соседнего прилавка в очереди стоял Коган, намереваясь купить папиросы и хлеба. Поляк деловито покрутился у прилавка с рыбой, продолжая коситься на Когана. И когда тот отошел, засовывая в карман пачку папирос, Бжибыш мгновенно оказался рядом. Он стоял, загораживая Когану дорогу к выходу, и разглядывал пакеты с крупами. «Разрешите пройти», — негромко произнес Борис обычную для таких ситуаций фразу. «Да, конечно», — так же привычно отозвался поляк. Его рука скользнула под пальто, и в руке появился толстый пакет. Коган взял его одной рукой, на несколько мгновений затянув момент передачи пакета. Он сделал одно неосторожное движение, как будто вот-вот выронит пакет. Эта заминка позволила сделать несколько фотографий людям за стеной. Коган, обойдя поляка, направился к выходу, а Бжибыш попросил взвесить ему 1,5 кило макаронных изделий. Поляк не ушел далеко от магазина. Как и следовало ожидать, на улице, правда, с противоположной стороны, находилась и Алиция Вечерик. Наверняка был еще кто-то из поляков, наблюдавших издалека, может и в бинокль за предстоящей встречей. И вот подъехала служебная машина Вышинского. Шелестов, наблюдавший за всем в бинокль из дома напротив, удивлялся, как Платову удалось организовать и обставить встречу. И не просто на улице, а прямо в наркомате иностранных дел, откуда постоянно выходят люди, заходят другие, подъезжают и отъезжают служебные машины. А если поляки тоже уловят этот несвойственный для советского ведомства момент, но тут же как по команде подъехала еще одна машина, из нее вышел человек с портфелем, взбежал по ступеням, и машина уехала. Почти столкнувшись с посетителем или работником наркомата, вышел Вышинский. Человек, встретившийся ему, отошел в сторону и, приподняв край шляпы, поприветствовал. Все было правдоподобно. Вышинский, точнее, человек, очень похожий на Вышинского, ответил таким же жестом, чуть коснувшись пальцами шляпы. Он сбежал к машине, а его рука очень удачно оставалась какое-то время у лица. Только блеснули круглые очки. Это был Берия, Шелестов его узнал, но узнал только потому, что искал отличия, беспокоился, что получится не похоже. Берия уже сел в машину, но дверь не успела закрыться. К машине быстро подошел Коганый, склонившись у открытой задней двери, что-то стал говорить, потом он вытащил из-под пальто пакет и сунул его человеку в автомобиле. Машина почти сразу тронулась и исчезла за поворотом. Все, дело сделано. Шелестов тыльной стороной ладони провел по лбу, вытирая испарину. Однако момент был напряженный, а Коган, засунув руки глубоко в карманы пальто, пошел вдоль площади и в конце ее сел за руль Лемки. Тронувшись, он свернул на Кузнецкий мост и двинулся на север. Шелестов сбежал по ступеням и сел в другую машину. Теперь Бориса нельзя было выпускать из поля зрения. Теперь Боря очень опасный свидетель кое для кого. Петр Анатольевич. Четверухин подошел к Платову, когда их привезли в Кремль в служебную лабораторию. Я хотел вам сказать, может, это не важно или наивно с моей стороны, что вы, Федор Арсеньевич. Платов насторожился и, взяв фотографа за локоть, отвел в сторону. Говорите, что вас волнует? Да вот тот человек, которого я снимал. Ну, того, который передавал пакет, он мне знаком. Не знаю уж, важно это или пустяки. Видите ли, я сейчас увидел его и вспомнил, что он был рядом со мной в тот день, когда на меня напали в туалете. Простите, Федор Арсеньевич, был рядом с вами где? Уточните, пожалуйста, это важно, попросил Платов. Сначала в зале, где проходила встреча, когда я делал последний снимок и понял, что пленка закончилась. Я попятился, чтобы выйти, и наступил этому господину на ногу. Я машинально извинился и, может, не запомнил бы его, если бы потом не увидел еще и там, в комнате, где мы сдавали аппаратуру. Я увидел его, и сразу вспомнилось, что я наступил ему на ногу. Вас так беспокоит этот момент с его ботинком, улыбнулся Платов, или еще что-то. Подумайте, это важно. Нет, ботинок, это так второстепенное. Из-за ботинка я его заметил. Но мне кажется, что он стоял рядом, когда я сказал, что хочу поскорее сам отнести пленку на проявку. Сказал, а когда уходил из комнаты, его там уже не было. И вообще я его потом больше никогда не видел. А вот сегодня. Хорошо, Федор Арсеньевич, я вас попрошу тогда сегодня вечером, когда в особняке никого уже не будет, мы приедем с вами, и вы мне все на месте покажете, где вы стояли, где находился этот человек, а потом то же самое в комнате, где вы сдавали аппаратуру. Хорошо, Шелестов гнал машину по шоссе, пытаясь догнать Когана. Куда его черт понес, не понимал Максим. Но если поехал, значит, не смог предупредить, значит, возникла такая необходимость. И с пониманием всего этого в душе Шелестова поднималась тревогой. Нет хуже ситуации, когда ты не знаешь причины и не понимаешь возможных последствий. Когда-то, еще до войны, когда Шелестов, да и все его товарищи сидели в камере по обвинению в измене родине, он познакомился со старым профессором, доктором каких-то наук, связанных с естествознанием. Максим тогда не понял каких, да и не стал расспрашивать. Не то настроение, не то состояние души, чтобы попусту любопытствовать. Был момент, когда Шелестов смирился с мыслью, что он уже смертник, что обречен на расстрел, а старый профессор держался спокойно, только все время говорил таким спокойным голосом, каким говорил на лекциях перед студентами. Хотя это Шелестов понял уже потом, может быть, такое состояние у профессора как раз и было нервным, может быть, это была крайность, и он спасался от помешательства лишь тем, что говорил о том, о чем много знал, в чем хорошо разбирался. Профессор говорил о том, что в природе, в материи природы существует один главный закон, закон причинно-следственной связи. Он говорил, что у всякого явления природы есть своя собственная причина возникновения этого явления и свое следствие. Ни одна капля воды не появляется из тучи просто так, без причины, и ни одна капля воды не падает на землю без последствий. Чего уже говорить об океанах, штормах, грозах, извержениях вулканов. И вторая часть этого закона гласит о том, что причина никогда не бывает одна. Мир – это система, очень сложная, взаимосвязанная, саморегулирующаяся. И каждая частичка этого мира – тоже система, построенная на тех же законах и по тем же принципам. И в каждой системе существует множество факторов, она функционирует из-за множества факторов, что дает системе множественность развития. Сделал я шаг, не сделал я шаг, совершил или не совершил какой-то поступок, мир все равно изменится, только он будет разным в зависимости от моего поступка. Это надо понимать, прежде чем решаться на какой-то шаг или отказываться от него. Так все просто, когда размышляешь об этом, и как сложно решиться или не решиться на какой-то шаг. Шелестов покачал головой и решил, что не время и не место предаваться пустым размышлениям. Сейчас от них нет никакой пользы. А машина Когана мелькает впереди на шоссе между деревьями все реже. Максим и так уже выжимал из своей машины все, что мог. Он опустил боковое стекло, чтобы вдохнуть прохладный осенний воздух, и почти сразу услышал грохот недалекого взрыва. Где-то правее на параллельном шоссе. Неужели это Платов там уже взорвал машину Вышинского? Значит, все идет по плану, никакого несчастья случиться не должно было, потому что настоящий пакет у Когана сразу же забрали оперативники с Лубянки и изолировали его. А Борису вручили другой пакет, похожий по размеру, но не похожий внешне. Да и некогда и незачем было изготавливать такой же точно пакет. Коган сунул его в машину, и никто не видел того, как он выглядел в этот момент. Значит, игра продолжается. Игра и в самом деле продолжалась по тому плану, который придумал Платов. Когда он убедился, что преследования за машиной Вышинского и наблюдения за ней посторонними нет, Берию пересадили вместе с водителем в другую машину и отправили в Москву. С машиной Вышинского поступили так, как требовала операция. Опытный водитель из числа оперативников с Лубянки разогнал машину и выпрыгнул на ходу. Через несколько секунд сработал радиозапал по сигналу, который передали из едущей следом машины. 300 граммов взрывчатки на переднем сиденье сработали как надо. Взрыв полыхнул ярким огнем и тут же вспучился черно-сизым облаком дыма. От удара машина как будто присела на передние колеса. Вылетело на дорогу лобовое стекло, сорвало правую дверцу, и она отлетела на обочину. Машину понесло юзом по асфальту. Черный след копоти и резины протянулся вдоль обочины, а потом машина перевернулась и упала на крышу в кювет. Через несколько секунд с громким хлопком взорвался карбюратор. Еще через минуту в небо взлетел столб огня, озарив темные деревья, росшие плотной стеной с двух сторон шоссе. После взрыва бензобака машина уже просто догорала в кювете, как мертвый зверь, бившийся до этого в агонии, боровшийся со смертью. Еще через несколько минут к месту трагедии подъехала машина с пограничниками, которые случайно проезжали мимо. Район аварии оцепили, а Платов со спокойной душой сел в машину и проселочными дорогами вернулся в Москву. Ну что же, все сделано, как и планировалось. Андрею Януарьевичу предстоит трехдневный вынужденный отпуск за городом с семьей, а потом уже полякам ничего не изменить. Глава 8. Когда Берия рассказал Молотову, что поляки устроили покушение на Вышинского, Вячеслав Михайлович несколько испугался. Хотя Берия и утверждал, что это дело рук реакционно настроенных поляков из среды лондонского правительства, Молотов все же не был уверен, что все объясняется так просто. В голове билась и другая мысль. А если это провокация, если она устроена самим Берией, если она направлена на срыв каких-то переговоров на конференции, если Берия вдруг волевой рукой устранит эти недостатки, выйдет победителем, а его, Молотова, объявит виновником, подстрекателем и даже изменником. С этим трудно было справиться, но Вячеслав Михайлович понимал, что он начинает бояться Берию. Не опасаться, речь не идет об уменьшающемся доверии. Нет, он просто начинал его бояться. Или бояться лично за себя. За окнами автомобиля на город уже наползали сумерки, когда Молотов вместе со Сталиным ехали на Спиридоновку на вечернее заседание. Молотов ждал, что Сталин будет расспрашивать его про Вышинского, потребует информации о том, что же случилось с машиной заместителя Молотова, как такое могло произойти. Но Сталин или не знал о происшествии, или ему о том, что произошло на самом деле, уже доложил Берия. И в каком ключе он это доложил? Сегодня должна была состояться встреча с представителями так называемого Люблинского комитета, а точнее, с Польским комитетом национального освобождения. Ничего срочного и важного. Задача союзников заставить поляков объединиться, погасить вражду между лондонским правительством, которое рвется к власти и хочет быть лидером в польском вопросе, и Люблинским комитетом, который фактически управляет Польшей, ее вооруженными силами.